А Барт боролся не с убийцей, он сам убийца. Селия вся сжалась, когда этот человек еще сильнее притянул ее к себе, но не стала сопротивляться, только стиснула зубы, когда рука Барта соскользнула с ее плеча и легла на грудь. Теперь Селия была совершенно уверена. Она теперь знала все. «Если я закричу, — подумала она, — Дуг, возможно, услышит и поймет, где мы. И что тогда?» Она лихорадочно соображала. «Нет, он не успеет. Барт убьет меня раньше. Или Дуг выстрелит издалека, промахнется, и пуля заденет меня. А скорее всего, Барт догадается, что Дуг уже близко, зажмет мне рот и затащит в какое-нибудь укромное место. Продержит, пока Дуг не уйдет, и потянет за собой дальше». Она не смела пошевелиться, не смела сбросить с себя эту наглую руку. Даже когда Барт заговорил: «Селия, будет гроза и скоро ночь», только сейчас она заметила, что солнце почти совсем зашло. В его голосе чувствовалась растерянность. «Даже если бы мы захотели вернуться назад, в этот Блокгаус, до начала грозы не успеть». Они встали и двинулись дальше. Теперь Барт уж не шел, куда глаза глядят. Он искал, где спрятаться от грозы. Солнце быстро садилось за дальнюю гору, на глазах темнело, внезапно ветер усилился, вдали все сильнее громыхало. Перед лицом новой опасности, исходящей на этот раз от стихии, Барт, казалось, опять обрел силы и решимость действовать. Он потащил Селию к высоким деревьям невдалеке, надеясь укрыться под ними от потоков воды, которые грозили в любую секунду обрушиться с небес. Деревья были огромными и очень старыми, некоторые со следами от ударов молний. Барт, конечно, знал, что прятаться под такими деревьями-великанами в грозу очень опасно, но у него не было выбора. Приходилось идти на риск. В воздухе уже пахло озоном. Незадолго перед тем, как опустилась непроглядная тьма, они нашли огромное дерево, в стволе которого была трещина, будто пещера метров 6 высотой. Места в ней с лихвой хватило на двоих. Едва Барт и Селия забрались туда, разразилась буря. Барт прижал Селию к груди. Она не решилась отстраниться и сделала вид, будто задремала. «Только бы он заснул, — думала Селия, — только бы заснул непробудным сном этот убийца, а я бы тогда ускользнула от него и убежала к Дугу». Силы у Селии давно кончились. Она испытывала такой страх, какого не переживала никогда в жизни. Руки и ноги затекли. Сырость и холод пробирали до костей, в висках бухало, будто паровой молот. Она смертельно устала, но спать не могла. Боялась пошевелиться, чтобы не потревожить Барта. Пусть он только уснет, пусть. Она не позволяла себе задремать. Глаза слипались, но она открывала их снова и снова усилием воли, на которой до ныне не была способна. Секунды тянулись, как часы, как дни, как недели, казались вечностью. Но она боролась с собой, ожидая того мига, когда услышит, наконец, ровное дыхание мужчины, сжавшего ее в своих объятиях. Объятия эти постепенно слабели. Когда его дыхание, наконец, стало глубоким и совершенно ровным, она решилась осторожно пошевельниться. Его руки стиснули ее крепче, но тут же ослабли и повисли. Медленно-медленно, сантиметр за сантиметром, она выбралась из трещины и оказалась на свободе. Зашла луна. Бледный ее свет лился на влажную землю. Ветер гнал по небу обрывки облаков. Селия побежала по скользкой земле, скрадывавшей звук шагов. Побежала прочь от этого человека навстречу своему защитнику. Она не отваживалась крикнуть. Барт еще слишком близко.